Глава 6. Злата. Я не верю своим глазам. Просто не могу уложить в мыслях этот факт. Откуда он здесь? Как узнал? Искал или это совпадение? В голове вереница мыслей, которые сменяют друг друга с такой скоростью, что я попросту не успеваю. «Добрый день», — произносит он низким хрипловатым голосом. Кажется, в прошлый раз он был немного иным. «Господин Багров?» Вежливо, но вместе с тем довольно подобострастно отвечает Верховцев. «Рад видеть». Взгляд Феликса останавливается на мне. Я молчу. Нет никаких сил вымолвить даже банальное приветствие. «Это Злата, наша звездочка. Но вы, наверное, видели, как хороша она на сцене». «Видел», — подтверждает Багров, не отрывая от меня взгляда. «Выступление шикарное. Примите мое восхищение, Злата». Я так и стою молча. Даже когда мужчина нагло берет мою руку и целует, и все еще не отводит своего колдовского взгляда, словно он ко мне примагничен. «Спасибо», — заикаясь, выдавливаю в ответ. Внутри все сжимается. Интуиция кричит «надо бежать», «бежать как можно быстрее». Я чувствую себя загнанным в угол зверьком, а рядом хищник, дикий и необузданный. И то, что он сейчас одет в шикарный костюм, ничего не значит. Я вижу это в том взгляде, который так и ввинчивается в меня. В памяти всплывают его слова. «Все равно моей будешь, Злата». Теперь я понимаю, что это были не просто слова, обещания, и, похоже, этот мужчина привык получать желаемое. Любой ценой. Николай Владимирович еще что-то говорит, но я не могу разобрать ни слова. Все сливается в белый шум. Перед глазами так и стоит этот пронизывающий взгляд, который дает понять расклад. С трудом забираю руку из горячей ладони Багрова. «Злата, тебе плохо?» — доносится до меня сквозь пелену вопрос хореографа. «Ты побледнела». «Нет, все в порядке». Натянуто улыбаюсь, стараясь держать лицо. «Принесу воды», — говорит Верховцев и уходит, оставляя нас одних. «В зале полно людей, но у меня чувство, что кроме нас двоих нет никого». «Дыши, красота!» — тихо произносит Феликс, чуть наклонившись. Я дергаюсь назад, но его ладонь тут же ложится мне на поясницу и не дает отступить. «Дыши! Раз, два! Давай, это несложно!» Мы по-прежнему смотрим друг другу в глаза. Это похоже на какой-то гипноз, и я будто бабочка, которую прикололи булавкой. Не могу пошевелиться. «Отпустите!» — шепчу едва слышно. «Разве тебе плохо?» Усмехается он, сокращая между нами расстояние, а я отчетливо чувствую запах его туалетной воды. «Вы что, вы серьезно?» Задыхаюсь от его близости, от той паники, что накрывает меня от такого вторжения в личное пространство. «Думаете, я буду спать с вами за ваше спонсорство?» Ухмылка на лице Феликса становится шире. «Скажи, что ты не продаешься, золотинка», — предлагает он. «Давай, ты ведь это собираешься выдать?» «Не продаюсь», — дрогнувшим голосом произношу. «Все продаются, красота, даже ты. Мне не нужны ваши деньги». «А кто говорит про деньги? Есть и другие методы». Он так меня пугает, что я невольно упираюсь ладонями в его грудь и даже сквозь одежду чувствую, насколько крепкие у него мышцы, стальные даже. «Заставите? Изнасилуете?» — с вызовом спрашиваю, а у самой душа в пятки уходит. «Фу, как грубо!» Фыркает он и все же немного отстраняется, давая мне вдохнуть полной грудью. Затем его взгляд опускается мне на губы, после ниже, скользит по шее, ключицам, и я ощущаю это как прикосновение, будто он и вправду трогает меня. «Но если тебя такое заводит, можем и так». «Да как вы?» От его намеков во мне поднимается такая волна злости. Я замахиваюсь, даже не понимая, что делаю. Но Багров ловко перехватывает мою руку. Мягко удерживает, притягивает за запястье к своим губам. И целует. При всех. Я же могу лишь рвано хватать ртом воздух, потому что это просто возмутительно. Уму непостижимо. А затем он резко подается ко мне и едва ли не в губы шепчет. «Дыши, красота!» Я успеваю сделать только один вдох, как он резко целует меня. Быстро, жестко и бескомпромиссно. Когда до меня доходит, что надо оттолкнуть и сопротивляться, все уже заканчивается. А на лице мужчины появляется такая предвкушающая ухмылка. «Неплохо, очень неплохо». Меня словно водой окатывает. Он выходит меня что, Попробовал, а теперь оценивает? Набираю в грудь побольше воздуха, собираясь отчитать нахала, как вдруг его лицо меняется, и я закрываю рот, так и не сказав ни слова, ведь он смотрит куда-то мне за спину. Холодно, расчетливо. «Прошу прощения, Злата, продолжим позже», — отстраненно говорит Багров и уходит. Все это настолько выбивает меня из колеи, что вместо того, чтобы проследить за ним, я попросту выбегаю из зала. Плевать, что где-то потерялся Верховцев. Сейчас я просто хочу уйти отсюда домой, спрятаться там и как-то обдумать то, что произошло. Но в коридоре сворачиваю не туда и в итоге оказываюсь в тупике. А когда пытаюсь вернуться и найти верный поворот, позади раздаются шаги, а следом слышу знакомый до боли голос. «Надо же, как быстро ты утешилась, Злата! А ведь такую недотрогу из себя строила!» Оборачиваюсь и вижу Пашу. И если я правильно понимаю, он не просто не в настроении, он зол.